Глава 11. По ощущениям, в голове у Гидзита казалось, будто его ударил смертодред. Тем не менее, он нетвердо поднялся, моргая на пылающем солнце. Солнце. Это отличалось. Он снаружи? Да, крыша церкви. В него что-то попало, и... Краснозявка его спас? Это не казалось правдоподобным. Изворотливый старый грот имел на него зуб, и все-таки он был тут. Оставался единственный вопрос. Где они? Босс? Рядом с ним, прижав уши, стоял один из карапузов. «Чё такое?» — огрызнулся он. «И боссом меня не зови!» «Дым!» Гидзит проследил за взглядом грота. Горизонт пестрел облаками, и они стремительно приближались. Возможно, это были машины орков, принимая во внимание количество взметаемых ими пыли и песка, но также это могли быть и людишки. Он прислушался, пытаясь различить рев знакомых двигателей. Однако они находились слишком далеко даже для его чудесного слуха. Но кое-что все же было. Пронзительный визг. Мог это быть двигатель? Если да, звучал он нерадостно. «Эй, еще кто слышит?» Однако сзади и сверху раздался шум. Гидзит обернулся и как раз успел увидеть фигуру человека, которая неслась с колокольни им навстречу. Падая, тот вопил и умолк лишь когда налетел на статую, установленную у основания башни. Поднятое копье крылатой фигурки пронзило грудь стремительно падавшего людишки. Пока он сползал вниз по оружию, его глаза резко открылись, а губы раздвинулись в попытке напоследок произнести проклятие. Но глаза закатились, и он затих. Гроты подкрались поближе, изучая труп. «Как, по-вашему, он вот так вот и хотел?» — поинтересовался один из них. «Без понятия», — сказал другой, пожав плечами. «Походу, шипастые юдишки любят друг дружку на шипы насаживать. Я видел, как они такое делали раньше у церквы. Я думал, это прикол был, или типа того. Не, они так делают, чтоб ихних богов впечатлить». «Тупые юдишки», — вздохнул Гидзит. «Любой нормальный бог сам бы мог тела на шипы понасажать. Горку с морком никогда помощь с такой фигней не нужна. Боги ж должны быть чем-то, на что ты похожим стать хочешь, а не чем-то, что впечатлить пытаешься». Гроты закивали. Нравы людишек действительно ставили в тупик. «Погодь!» — пробормотал один из них. «Походу, его спихнули». Гидзит проследил за его взглядом. На вершине башни стояла фигура. Несмотря на слепящий свет и дым, ни с чем невозможно было спутать фуражку или печально знаменитую шинель. «Гобба!» – прошептал один из карапузов. «Гобба их уделал!» Фигура зацепилась своей винтовкой за канатную дорогу и понеслась по ней вниз. Приземление вышло совсем не изящным, она закувыркалась вверх тормашками, а шапка едва не слетела с головы. Однако Гобба величественно собрался, сорвал веревку со своего легендарного жезла-гарпуна, после чего зашагал к упавшему людишке и запрыгнул на труп. Поскольку его головной убор был низко надвинут, воротник поднят вверх, а очки закрывали глаза, от лица оставалось немногим больше, чем острый нос и серповидная улыбка. «Мои друзья, товарищи!» – произнес он, высоко поднимая свой посох. «Нашинские угнетатели лежат дохлыми. Они были большие и громкие, и на ихних лбах странные штуковины росли. Но мы их покрошили. Мы — леворюция!» Гроты ликующе завопили. Все, кроме Гидзита. Тот пристально глядел на Гобба, прищурив здоровый глаз. «Чё это у тебя с голосом?» — спросил он. Гобба замер и сердито посмотрел на него. «Может, это у тебя с ушами?» сказал он. Его голос теперь звучал на октаву ниже, с ощутимым напряжением. «Ты ж оттуда во сверху чутка навернулся. Мог что-нибудь и отбить. Да у меня ухи острее, чем раньше. Так хреново, а?» поинтересовался Гобба. Прыснуло хихиканье, но яростный взгляд Гидзита быстро заставил его умолкнуть. «Знаешь, об ком мне твой голос напоминает?» произнес Гидзит. «Ну? Об краснозявке. Куда тот мелкий недомерок делся?» «Краснозявка?» Гобба нахмурился, постукивая себя по подбородку. «Это который был? Хитрый, храбрый такой? Ну, боюсь, нету его больше. Отдал жизнь за дело. И шкуру еще твою спас, могу добавить». «Хочешь сказать, он помер?» «Конечно», — отозвался Гобба. «Краснозявка, может, и был крутым и популярным мелким гротом, но он же ж не был красным Гобба. То бишь, я-то оттуда еле выбрался. А ежели так, ты реально думаешь, что он вывез?» «Без понятия». Гидзит нахмурился. Это действительно казалось маловероятным. «Так мозги в кучу собери», — ответил Гобба. «Комитету нужны сильные воины с ясными бошками. Сечешь?» «Ага, наверное», — пробормотал Гидзит. «Но не уверен, что оно важно. Компания на подходе». Дымные шлейфы были уже ближе, и теперь просматривались машины. Несомненно, это были полуразваливающиеся грузовозы их повелителей орков. Когда-то у гротов поднялось бы настроение. От знания, что вернулись хозяева, а заодно и даруемая ими относительная безопасность. Однако не было никаких восторженных криков, никакой суеты гротов, которым не терпится поприветствовать прибывших. «А, ладно», — вздохнул один из них. «Оно потешно было, пока не прошло». «Прошло?» — переспросил Гобба. «Думаешь, это что-то меняет? Леворюция не кончилась, а наш никогда не кончается. Это нашинская победа была. Мы победили, и мы заслуживаем добычу. И что мы делать будем?» Секунду Гобба молчал. Казалось, он неотрывно глядит на надвигающуюся орду, но с этими очками было сложно сказать наверняка. «Мигис живой?» «Да, босс», — пропищал маленький грот, а затем одернул себя. «Извини, ага, и я живой». «Хороший пацан!» — ухмыльнулся Гобба. «Тады показывай нам выход и никому не высовываться! Не хочу, чтоб они нас увидели! Не сейчас!» Орки вели себя вполне предсказуемо. Их грузовозы затормозили перед церковью, а пассажиры выпрыгнули наружу и вломились в здание, торопясь пролить какую-нибудь кровь. Задержалась всего парочка, символический арьергард. Красный Гобба поправил прицел своего стреляла, наведя его на череп орка позади. Второй будет оборачиваться на звук, что может дать время выпустить еще один заряд. Если же нет, придется рассчитывать, что дело закончит где-то дюжина гротов, возглавляемых Гидзитом. Покончив с этим, они могли бы осмотреть машины. Там может прятаться несколько гротов, недомерки-подносчики и так далее. Он даст им шанс примкнуть к делу. Этого должно хватить. Будем надеяться. «Так, Мигис, ты уверен, что детонатор у тебя?» «Да, товарищ». Грот радостно ухмыльнулся, предъявив серебристую трубку, увенчанную большой красной кнопкой. «Готов жахнуть?» «Не сейчас. Погодь моего сигнала. Когда я пальну, дави кнопку. Оно позаботится о большинстве из них и обо всех юдишках, кто рядом еще ныкается. Остальных я сниму». Его палец напрягся на спусковом крючке. Перекрестие было совмещено с головой орка. Оружие он упер в камень, помня об отдаче и о том, чего она стоила телу прошлого красного Гобба. И все же оно того стоило. Он сознавал это, даже когда вдавил спуск и приклад стреляла долбанул его в плечо. Он едва почувствовал боль, завороженно следя за тем, как заряд пробил череп орка и заднюю часть головы вышибло наружу. Второй орк обернулся на шум, но его тут же снесло с ног, когда церковь взорвалась огненным шаром. Красный Гобба прицелился в поднимавшегося орка, который осматривал своего упавшего товарища, и, вероятно, гадал, почему у того нет затылка. Нажимая на крючок, он поразился тому, как знакома ему эта сцена, и наконец-то понял, с какой целью его предшественник пришел сюда, отыскал краснозявку и показал тому, кем он на самом деле может стать. Ведь рана от пули выглядела в точности как то попадание, которое убило погонщика Килоскана.